«И она у них все время, как водопад?» — спрашивает МакМерфи. «Когда спим, нет», — говорит Чесвик, — «а все остальное время играет». «Да пошли они! Сейчас скажу черному, чтобы выключил, а то получит». Он поднимается, Хардинг трогает его за руку. «Друг мой, именно такое заявление расценивают как агрессивное. Вам не терпится проиграть спор?» МакМерфи смотрит на него. «Вот как значит. Давит на мозги. Прищемляет?» «Именно». МакМерфи медленно опускается на стул и говорит. «Хреновина какая-то». Хардинг оглядывает других острых вокруг картежного стола. «Джентльмены, я уже замечаю в нашем рыжеволосом задире весьма негероические спадки на ковбойского стоицизма». Улыбаясь, смотрит на МакМерфи через стол. МакМерфи кивает ему, потом задирает голову, чтобы подмигнуть, и слюнит большой палец. «Ага, наш профессор Хардинг, похоже, начал заноситься. Выиграл партию-другую и уже дерет нос. Так-так-так, вот он сидит двойкой кверху, а вот пачка Мальборо показывает, что он пас. Ого, он тоже ставит. Ладненько, профессор, вот тебе тройка. Он хочет еще, получай еще двойку. Набираем целых пять, профессор. Будешь удваивать или сыграем скромненько? Еще одна пачка говорит, удваивать не будем. Так, так, так, профессор сравнивает. Все понятно, дело швах. Единожды восемь, и профессор на бабах». Из динамика новая песня. Громкое, с лязгом, много аккордеона. МакМерфи глянул на репродуктор и замолол громче прежнего, не уступает ему. «Эй, следующий, черт возьми, берешь или дальше плывешь? Опа, держи!» И так до 9:30, когда погасили свет.